17. Федеральная любезность. Мы опередим на несколько минут капрала Луко, чтобы объяснить читателю, что происходило в зале постоялого двора. Сначала все шло хорошо. По прошествии замешательства и страха погонщики мулов и быков, окунувшись в стихию своего любимого времяпрепровождения, забыли о своих опасениях и вскоре уже общались с солдатами на равных. Водка и вино лились рекой, радость возрастала соразмерно с возлияниями, горяча кровь и кружа головы. Между тем поручик Дон Тарибио с блестящими глазами и воодушевлением на лице продолжал петь, бренчать на гитаре, а главное — пить. Так, может быть, и продолжалось бы дальше, если бы не одно обстоятельство, которое вдруг все круто изменило и превратило сцену веселья в сцену ужаса. Среди веселящейся публики находился молодой погонщик мулов лет 25, с тонкими и умными чертами лица, но с развязными манерами, привлекавший всеобщее внимание неподражаемой грациозностью в танцах. Вокруг него сосредоточились женщины, одаривавшие его обворожительными взглядами и бурно аплодировавшие его эксцентричным па. В числе этих женщин были две 16-летние девушки, отличавшиеся красотой, присущей американкам. Жгучие черные глаза, опушенные бархатными ресницами, пунцовые губы, золотистый загар на румяных щеках, и сине-черные тугие косы, стройный стан, гибкий и чувственный, все это вместе придавало им упоительную и сладострастную прелесть, которая не поддается анализу, но магическому действию которой невольно подчиняется даже самый холодный человек. Эти две женщины превосходили всех остальных в выражении восторга по поводу искусства танцора. Следует отдать должное танцору. Он, по-видимому, не придавал особого значения производимому им эффекту. Это был добродушный парень, просто любивший танцевать. А при его образе жизни ему редко представлялась возможность предаться любимому занятию. Поэтому он был далек от того, чтобы пытаться внушить любовную страсть какой-нибудь из своих поклонниц. Девушки эти инстинктивно почувствовали равнодушие погонщика и оскорбились, но не подали вида, продолжали расточать ему страстные признания и восторженные похвалы, которые становились уж слишком нарочитыми, чтобы оставить равнодушными многочисленных свидетелей этого. К тому же среди присутствующих было немало таких, которые много бы дали, чтобы заслужить расположение прелестного создания. И как это случается в подобных случаях, стали сердиться на погонщика за проявляемое им равнодушие, упрекать его в недопустимой невежливости, неумении себя вести и в пренебрежении признательностью со стороны прелестных девушек. Молодой человек, оказавшийся в затруднительном положении по одной простой причине, он самозабвенно отдался танцам и, побуждаемый присутствующими проявить вежливость, решился выйти с честью из неприятного положения, и пригласил сначала одну девушку, а потом другую потанцевать с ним. Поэтому, как только поручик после очередного возлияния снова забрянчал на гитаре, танцор направился с любезной улыбкой к стоявшим рядом девушкам, поклонившись, сказал той, которая оказалась ближе к нему: «Сеньорита, не осчастливите ли вы меня согласием протанцевать со мною этот танец?» Девушка, зардевшись от удовольствия, уже протянула ему руку, когда ее подруга внезапно взвилась на месте и в мгновение ока очутилась между танцором и подругой. «Вы не будете танцевать!» — вскричала она гневно. Свидетели этой странной и неожиданной сцены с удивлением воззрились на них, ничего не понимая. Танцор с приглашенной им девушкой с изумлением переглянулись. Между тем танцор решил положить конец этой нелепой ситуации, поскольку девушка продолжала стоять прямо перед ним, гордо закинув голову, с пылающим лицом, всем своим видом выражая угрозу. Танцор, почтительно поклонившись девушке, сказал: «Сеньорита, позвольте заметить вам...» «Молчите, Дон Пабло!» — резко прервав его, сказала девушка. «Я не на вас сержусь, а на эту бесстыжую шлюху, которая решила завладеть самым красивым танцором!» При этих словах оскорбленная ею подруга оттолкнула Дона Пабло и, приблизившись к своей сопернице, крикнула: «Ты лжешь, Манонго! Ты говоришь это из ревности! Ты не можешь пережить то, что этот кабальеро оказал мне предпочтение!» «Я?» — ответила та презрительным тоном. «Ты с ума сошла, Кларита! Меня интересует этот кабальеро не более чем кислый апельсин!» «Да!» — иронично возразила Кларита. «Почему же ты вдруг так рассердилась, без всякой видимой причины?» «Потому что», — запальчиво отвечала Манонго, — «я знаю тебя давно и хочу преподать тебе урок. Ты...» «Полно! Берегись, как бы тебе самой не пришлось поручить урок!» «Как бы не так! Если ты скажешь еще слово, клянусь, я тебя зарежу!» «Вот как! Но ты даже не умеешь держать ножа! Посмотрим!» — вскричала Манонго, опьянев от гнева и выхватив нож из-за пазухи, обернула левую руку шарфом и стала в позицию. «Посмотрим!» — ответила Кларита и, тоже проворно выхватив нож, приготовилась к бою. Дуэль между двумя девушками сделалась неизбежной. Дон Пабло, невольно явившийся причиной такой необычной дуэли, всячески старался урезонить девушек, но ни та, ни другая не обращали внимания на его слова. В полном отчаянии он продолжал взывать к разуму девушек, но тут опять вмешалась публика, которую на сей раз интересовала не только перебранка девушек, но и увлекательное зрелище — женская дуэль на ножах. Поэтому они стали требовать, чтобы он успокоился и предоставил девушкам объясниться, как им желательно. Танцор, внутренне убежденный, что он невиновен в случившемся, и что только его доброе сердце побудило его стараться уладить скандал, уступил требованию публики и, скрестив руки на груди, решил оставаться зрителем. Если не равнодушным, то, по крайней мере, бескорыстным. Предстоящей дуэли. Странное и величественное зрелище являли собой эти девушки в странной одежде, гордо стоявшие друг против друга в полутемной зале, готовые к схватке. Между тем музыка и танцы продолжались, как ни в чем не бывало. Водка по-прежнему лилась рекой, и по-прежнему звучал нестройный хор голосов, распевавших веселые песни. «На сколько дюймов деремся, милая?» — воскликнула Кларита. «На все лезвие, душа моя!» — насмешливо ответила Мононга. «Я хочу оставить автограф на твоей физиономии!» «Я намерена сделать то же!» «Посмотрим!» «Ты готова, милая моя?» «Готова, душа моей жизни!» Вокруг девушек собралось много зевак, в то время как те, выставив вперед, словно щит, левую руку, напряженно ждали мгновения, когда они бросятся друг на друга. Обе были одинаково молоды и проворны, обе обладали одинаковыми шансами. Привычные к подобным схваткам люди, а здесь их было вполне достаточно, не брались предугадывать исход этой дуэли, которая, впрочем, по мнению всех, обещала быть ожесточенной, судя по гневному блеску глаз соперниц. После минутной нерешительности, или лучше сказать, сосредоточенности, Кларита и Мононга щелкнули языком с пронзительным подсвистом, зловеще сверкнули синеватые лезвия ножей, и они устремились друг к другу. Первый раунд был стремителен и закончился ничем. Соперницы заняли снова исходное положение. Последовала новая схватка, и почти мгновенно лицо каждой из них оказалось рассеченным крест-накрест. Они исполнили клятву. Каждая оставила свой автограф на лице противницы. Присутствующие восторженно и громко рукоплескали. Никогда в жизни им не случалось видеть такого мастерства. После очередной передышки соперницы собирались продолжить борьбу и довести ее до решительного конца, но вдруг плотный круг любопытных разомкнулся, и некий мужчина, став между соперницами и поочередно поглядывая на них, заговорил насмешливым тоном. «Послушайте, чертовки!» Девушки опустили ножи, но продолжали стоять с гордо поднятой головой, всем своим видом выражая надменное презрение друг к другу и неуемную жажду мщения. Они с трудом повиновались воле появившегося так не кстати человека. Увлеченный музицированием и водкой, поручик, наконец, тоже заметил что-то необычное, происходящее в зале. Его первым побуждением было схватиться за пистолеты, висевшие у него на поясе, но он вовремя спохватился. Дон Торибио поднялся и, не спуская глаз соперниц, внимательно следил за перипетиями сражения. Когда же он счел нужным вмешаться, вдруг стал между противницами. За поручиком последовали и солдаты. Теперь они стояли в двух шагах от него, держа оружие наготове, потому что предвидели, что вмешательство дона Торибио в эту ссору неизбежно, и рано или поздно он подаст им сигнал к действию. Теперь круг, состоявший из зевак, раздался и занял почти всю залу. В середине его стояли две девицы с ножами в руках и поручик со скрещенными на груди руками, цинично и снисходительно оглядывавший их. «Но, корочки!» — сказал он. «Что это вы так взъерошились из-за петуха? Неужели только он один и сидит у вас на насесте? Какой великолепный крест начертали вы себе на лице, черт побери! Вы, наверное, любите этого негодяя?» Девицы молчали. Поручик между тем продолжал таким же небрежным, снисходительным тоном. «Но где же этот храбрый рыцарь, позволяющий женщинам драться из-за него? Неужели он из скромности прячется?» Дон Пабло сделал шаг вперед и, посмотрев прямо в лицо поручику, сказал тихо, но твердо: «Я здесь!» «А-а-а!» — воскликнул Дон Тарибио, окидывая его пытливым взглядом. «Действительно вы красавец! И неудивительно, что внушаете девицам сильные страсти!» Молодой человек остался безразличен к комплименту, ирония которого была очевидна. «Который из вас предпочел этот сердцеед?» — продолжал поручик, обращаясь к девицам. «Не бойтесь, говорите!» Наступило минутное молчание. «Вы, может быть, боитесь ошибиться?» — продолжал Дон Тарибио. «Ну, тогда вы, молодой человек, скажите, которую из этих двоих вы предпочитаете?» «У меня нет предпочтения ни к той, ни к другой», — холодно ответил погонщик. «Карамба!» — вскричал поручик с притворным восторгом. «Если я понял вас правильно, вы любите обеих одинаково». «Нет, вы ошибаетесь, сеньор. Я не люблю ни той, ни другой». «Вот это-то я и не могу взять в толк. Как же вы могли допустить, чтобы они дрались? О, это не должно остаться безнаказанным. Если так, сеньориты, я вас помирю и преподам урок этому невежливому кабальеро, который презирает могущество ваших черных глаз. Такое оскорбление вопиет о мщении, клянусь моею душой!» Свидетели этой сцены внутренне содрогнулись, между тем, как солдаты посмеивались между собой. С этими словами поручик вытащил из-за пояса пистолет, взвел курок и приставил его к груди погонщика, который по-прежнему бесстрастный не сделал ни малейшего движения, чтобы избежать грозившей ему опасности. Однако внимательно следившие за происходящим девицы, словно вдруг примирившись, бросились перед ним на колени. В следующую минуту Манонга упала с пронзенной грудью. «Ах!» — вскричала она. «Ты презираешь меня! Ну, я умираю за тебя! Кларита, я тебя прощаю!» Дон Пабло перескочил через тело несчастной и кинулся с ножом на поручика. Тот бросил ему в голову свой тяжелый пистолет, но молодой человек уклонился от удара и схватил офицера за грудки. Между ними завязалась борьба. Кларита с неотступным вниманием следила за этим неожиданным поединком, готовая при первой же возможности прийти на помощь очаровавшему ее танцору. Присутствующих при этой сцене любителей острых ощущений охватил страх. И хотя их было гораздо больше, чем солдат, и все имели оружие, никто не осмеливался прийти на помощь злополучному танцору. Между тем, солдаты, основательно пьяные, видя, что их офицер дерется с одним из погонщиков, обнажили сабли и бросились в толпу, рубя направо и налево. «Режьте! Режьте унитариев!» Тогда в этой зале, до отказа набитой людьми, разыгралась жуткая трагедия. Погонщики, преследуемые солдатами, безжалостно рубившими их саблями, устремились к выходу, ища спасения в бегстве. Поднялась невероятная паника. Гонимые страхом и ослепленные инстинктом самосохранения, люди пытались пробиться в дверь, тесня друг друга, топча ногами, а кое-кто прокладывал себе путь ножами. Страх делает человека более жестоким и опасным, чем хищный зверь. Когда ему грозит смерть, всесокрушающий эгоизм, составляющий сущность человеческой натуры, порой берет верх над всеми прочими качествами, и тогда связи разрываются. Для него не существует более ни родных, ни друзей. Он глух к зову другого человека, и только с единственной мыслью спастись самому во что бы то ни стало идет напролом, сокрушая все и вся на своем пути. Вскоре кровь потекла рекою. Все помещение оказалось заваленным трупами. Солдаты все убивали и убивали, а их жертвы уже утратили волю к сопротивлению. Наконец дверь рухнула. Те, кто остался в живых, разбегались в разные стороны с одной только мыслью — спастись от резни. Вот в эту-то минуту капрал и вошел в зал. Страшное зрелище предстало его глазам. Груды трупов и истекавших кровью раненых. Однако он не мог удержаться от крика ужаса, когда увидел дона Тарибио, привязывавшего к длинным косам бесчувственной донны Клариты самолично отрубленную голову дона Пабло. Поручик был слегка ранен девушкой в руку и в бедро. Одежда его была в крови. «Вот!» — самодовольно воскликнул он. «Раз она так любит его, сможет полюбоваться им вдоволь, когда опомнится. Теперь он принадлежит ей. Теперь никто не похитит его у нее». Потом он стал рассматривать девушку с таким жестоким сладострастием, которое невозможно передать словами. «Хотя, — сказал он, пожимая плечами, — подождем, пока она очухается. Тот-то она будет удивлена. Интересно бы посмотреть на нее при этом». И, покинув свои жертвы, он стал помогать солдатам довершать резню. И тут он столкнулся лицом к лицу с Лука. Воскликнул он. «Что ты тут делаешь, пока мы режем злостных унитариев? Сабля твоя в ножнах, а на твоем платье нет ни капли крови. Как расценить такое поведение, товарищ? Уж не изменник ли ты, чего доброго? Услышав подобное обвинение, капрал изобразил обиду и гнев, обнажил саблю и принялся ею грозно размахивать. «Это что значит, поручик?» — вскричал он. «Почему вы оскорбляете меня? Меня, самого преданного партизана нашего генерала, называете злостным унитарием?» «Успокойся!» — поспешил успокоить его поручик, который, как все люди такого типа, был столь же труслив, сколь и жесток, и которого напугал показной гнев капрала. «Я не хотел оскорбить тебя. Я знаю, что ты надежный партизан. То-то же! Я не расположен выслушивать оскорбления. Не будем терять времени даром», — вмешался один солдат. «Мне пришла в голову одна мысль». «Какая?» — спросил Дон Тарибио. «Говори, Эзебио». Негодяй самодовольно улыбнулся. «Это старая лачуга, набита фуражом», — сказал он. «Почему бы нам не зажечь ее и не изжарить всех проклятых унитариев, находящихся там?» «В самом деле?» — радостно воскликнул Дон Тарибио. «Прекрасная мысль! Именно так мы и поступим. Генерал будет доволен, когда узнает, что мы так ловко избавили его от 40 врагов. Пусть двое из вас разложат солому, а мы сядем на лошадей и загоним сюда остальных мерзавцев. Ни один из них не должен избегнуть заслуженного ими наказания». Поручик сделал солдатам знак следовать за ним. «Я буду стеречь дверь, чтобы никто отсюда не вышел», — сказал Лук. «Хорошо», — согласился Дон Тарибио. «Да», — обратился он к солдату, указав на девушку с привязанной к ее косе головой возлюбленного. «Не забудь, Эзебио, подложить две охапки соломы под этого прелестного ребенка. Ей очень жестко лежать на голом полу. Я хочу, чтобы ей было удобно». Он улыбнулся дьявольской улыбкой. Как только он вышел из зала, капрал, не говоря ни слова, поднял саблю и рассек череп Эзебио. Негодяй упал, не охнув. При этом присутствовал второй солдат, не обнаружив ни малейшего удивления. «Ха! Какой славный удар, Лука!» — сказал он, крутя свои длинные седые усы. «Только я боюсь, не поспешил ли ты?» Капрал жестом руки велел ему молчать и, наклонившись, стал внимательно прислушиваться. Он уловил слабый, едва различимый звук. «Нет, Мунис, — сказал он, — этот удар был как раз вовремя. Вот сигнал!» Тогда, вложив в рот указательные пальцы обеих рук, он свистнул так пронзительно, что бледные и дрожащие от страха погонщики, сжавшиеся к стене, вздрогнули от ужаса, не зная, какое новое испытание ждет их. «Неужели вы, как глупые страусы, будете покорно ждать смерти?» — закричал Лука, обращаясь к испуганным погонщикам. «Будьте мужественны! Берите оружие и становитесь рядом с теми, кто старается вас спасти!» Бедняги лишь безвольно покачали головой. Страх лишил их мужества. Они были не способны к сопротивлению. На дворе слышались громкие крики солдат, понуждавшие друг друга к погоне за людьми, и несчастные, загнанные снова в залу, пытались найти здесь какое-нибудь укромное местечко. Дон Тарибио, удостоверившись, что никому не удалось укрыться за пределами злополучной залы, подал знак солдатам остановиться и собирался уже войти туда. Вдруг послышался топот лошадей, и шестеро всадников на полном скаку остановились перед входом в постоялый двор. Поручик был весьма удивлен и отступил на тот случай, если придется спасаться бегством. Тем не менее он с грозным видом вопросил: «Кто вы такие? И почему осмелились загородить мне дорогу?» «Вы узнаете, Дон Тарибио убийца», — услышал он в ответ суровый и в то же время насмешливый голос, заставивший его вздрогнуть от страха.